Глава 28. После драки машут протоколами. Тетис. Огни. Поначалу Тет недоумевал, почему эту тихую, стесняющуюся естественного проявления любви и страсти вожака, каким гордилась бы любая самка, столь пламенно прозвали. Она напоминала птенца, выпавшего из гнезда, родителей которого убили беспощадные охотники. Каждую минуту казалось, Огни ждала нового удара судьбы, не рассчитывала на хорошее, а инстинктивно настраивалась на худшее. Когда Тарл ушел, оставив брата дежурить возле гостьи, Тет из кожи вон лез, чтобы приободрить ее. Почему? Он и сам до конца не понимал. Странные, но новые эмоции Кальфы к его возможной женщине бурлили в крови, выходя наружу усиленными потоками отвлечь Огни от переживаний, заставить поверить в Тарла. Тем более с ним лучшие охотники, последние кандидаты на роль Беты. Взять хотя бы Кракота, проигравшего главе поселения за несколько минут до получения должности. Каштаново-гривый воин, сразу выделявшийся среди остальных ночных канов, брюнетов и очень темных шатенов, почти не уступал вожаку в силе, ловкости, в зверином обличии, отличавшийся рыжеватым подшерстком. На пару с Тарлом как-то раз завалили двух медведей из племени, соседствовавшего с Берновским. Айра слишком тяжелый грузин для большой выносливости, но если окажешься между его челюстями или под массивным телом, пиши пропало. Только Альфа выбрался, пробив гиганта скорее выносливостью, нежели мощью. Нарже, напротив, представлялся эдаким неиссякаемым аккумулятором, вечным двигателем, как выражаются люди. Юркий, гибкий, шустрый, неутомимый. Тарл взял его только слегка превосходящей мощью. В стае не афишировалось, но эти трое все еще натаскивались на роль Беты, ведь каждому не хватало совсем чуть-чуть. Тед подробно рассказал Огне о том, но она не особенно успокоилась. Едва прикоснувшись к еде, принесенной Индирой, девушка мерила шагами холл дома Тарла, замирая от малейшего шороха, доносящегося снаружи. Сегодня впервые Тед задумался, так ли доверчив брат к его лжи, выручавший Стеллу, спасавший дичь, загоняемую вместе с Альфой. Шоком, хотя и приятным, стало для брата-вождя открытие, что глава прекрасно осведомлен о подруге Бьорна. В голове вихрем закружились мысли, о чем еще знал Тарл, но не озвучивал, не подавал виду. Получается, он не так привязан к обычаям предков, как представлялось Тету. Возможно ли, что временный бета стаи даже не догадывался о творившемся в душе брата? Неужели мировоззрение Альфы не столь далеко от мировоззрения Тета? Мир перевернулся с ног на голову. Бедный Тарл, переживать и не иметь ни единого шанса поделиться хоть с кем-то. Ведь это слабость. За такой совет вождей может вызвать на поединок. Лишить места, а племя зачислить в ранг плебеев? Легко отрицать, противиться древним законам, не отвечая за сотни жизней за спиной. Тета подташнивала от собственной недальновидности, глупости, толстокожести, отсутствия проницательности. Теперь, как никогда прежде, он хотел остаться плечом к плечу с братом, но начал понимать, что облегчить душу Альфа сможет только одному существу. Единственному, с которым не побоится выглядеть слабым, ранимым. Это существо, чью жизнь глава поселения велел охранять, как зеницу ока. Сейчас металась из угла в угол точно бабочка в сачке. Влетевший в комнату запыхавшийся Мерис выкрикнул. «Сведения из полиции сверху!» По-хорошему стоило отчитать сородича за вторжение на территорию вожака без разрешения и стука. Но Мерис недавно прошел посвящение мужчины и от волнения, похоже, забыл все правила. Дети-подростки не допускались в жилище Альфы, так что перешагнувший этот рубеж Кан впервые столкнулся с подобной ситуацией. «Что?» — не выдержал Тед, наблюдая за вестником, нервно переминавшимся с ноги на ногу. Огни застыла посреди холла, внимательно изучая вновь прибывшего. Патрульные из полиции сверхов только сказали, чтобы Бетта срочно явился в 7-й участок. По поводу происшествия во Льве. Машина готова. Ступай. Дальше я сам. Голос брата вожака предательски дрогнул. Почему нет вестей от Тарла? А Тарли? Он погиб? Неужели? Дыхание выплескивалось из легких горячим паром. Мышцы окаменели. Сердце остервенело било по ребрам. Не может быть. Тарл не мог вот так вот бездарно сгинуть. Приди в себя, Тед. Вздрогнув и оглянувшись на ту, что встряхивало его за плечи, Бетта встретился взглядом с золотисто-карими глазами. В них плескалась решимость. Огни? Затюканная, похожая на куклу со сломанным механизмом внутри, теперь имя оправдывало себя. Лицо пылает, от тела исходит неведомая энергия, ни грамма сомнения, ни мгновения психоза. Сам подумай. Звонкий голос той, которую поклялся оберегать даже ценой жизни, пропитался уверенностью, сочувствием. «Если бы Тарл погиб, неужели нам бы не сообщили? Полиция первым делом говорит такие новости, вызывает на опознание. Разве не так?» Она мыслила здраво, логично в ситуации, абсолютно выбившей Тета из колеи. «Поедешь со мной?» До безумия хотелось ее присутствия, дарящего утешения, какого никак не ожидал. «Конечно, поеду. Я ведь почти альфа-самка». Последнее слово прозвучало не очень уверенно, но даже шанс заполучить в качестве пары вождю такую женщину радовал как никогда. Легко привыкнуть к хладнокровности людоедок. Однако такой мобилизации в критической ситуации мало кто из них мог похвастаться. Выскочив из коттеджа, Тед ожидал увидеть один из микроавтобусов племени. Каны не любили маленькие машины. Вдруг придется обратиться внутри, подхватить сородичей из других стай или соплеменников, срочно нуждавшихся в переброске на другую территорию. Да и вообще, узкие пространства угнетали народ Тета. Даже он сам пару раз, по необходимости, ездивший в такси для оборотней средних размеров, почти скатился до приступа клаустрофобии. Но возле порога стоял огромный полицейский джип, рядом с которым мелькал нарезающий круги вокруг двух старых собратьев. Глава семьи, прославленный воин, уважаемый Тарлом, Барретт и его первенец Маклой ожидали Бетту куда более невозмутимо. «Полицейская машина подъехала, когда мы хотели подать нашу», — пояснил Барретт. «Нужна помощь». Барабанные перепонки с трудом выносили долбящий по вискам пульс, ноги и руки немели. Но Тед распрямил спину, свел лопатки до боли, заставив себя держаться как можно более бесстрастно. «Со мной Огни!» — кивнул в направлении спутницы. «Хорошо, если что, жду распоряжений!» Барретт потряс сотовым. Мобильниками Каны почти не пользовались, но на случай крайних обстоятельств каждый обзавелся последними техновинками. Тед уверенно сел на заднее сиденье авто, Огни последовала его примеру. Сильный волчий запах ударил в нос. Поборов желание чихнуть, так и щекочущее изнутри, Бетта непроизвольно потер ноздри пальцами. Слабый дух медведей, канов, ледяных, гентов не шел ни в какое сравнение с удушливым, мускусным вервульфом, с рыжиками. Даже надушенные, в пух и прах, знатные мальчики-одуванчики так не испытывали чутье, как эти два вида арома-оборотней. К Тету и Огне развернулись двое полисверхов. Так сокращенно называли стражи порядка, регулировавших отношения людей и других рас. «Лейтенант Сарев, вы Тет и Огни?» — уточнил коренастый, широкоплечий для человека европеец, зачем-то откидывая упавшую на лоб густую темную челку. «Верно», — подтвердил Тет. «Хорошо. Кстати, я сержант Эрлиф», — подал голос высокий, жилистый, нескладный темно-пепельный блондин, то ли скандинавского, то ли финно-угорского происхождения, источник насыщенного аромата, рождавшего дикое желание поморщиться. «Прежде чем тронемся, хочу знать, как Тарл и вообще, что произошло?» Поймав одобряющий взгляд Огни, твердо произнес Тед. «Тарл и трое других канов задержаны для дачи показаний». Тед не сдержал рвущийся на груди воздух. «Брат жив и здоров. раз не в больнице, а в участке. Остальное уладить несложно. Тарл и его вынужденные партнеры Ал с Берном мордобития не планировали. Напротив, рассчитывали избежать его, выбрав очень людное, напичканное камерами слежения место встречи. Но в каком же отчаянии один из гентов, если решился избавиться от свидетелей подобным образом, рискуя сесть в тюрьму, как зачинщик бойни, в заведении, где полно малозащищенных смертных, мирных оборотней, ледяных? В таком случае, зачем мы вам нужны? Поразительно, Огни еще недавно, совершенно запутавшаяся в собственных эмоциях, нашлась быстрее, нежели Бета. Для завершения показаний, охотно пояснил Волк, выдвигаемые обвинения затрагивают верхушку генских государств. Сложившаяся обстановка требует того, чтобы показания каждого участника инцидента заверял кто-то из его ближайшего окружения. Нечто вроде поручительства, что это существо, то, за кого себя выдает, подтверждение личности. «Ваших суперсекретных досье на каждого сверха недостаточно?» Облегчение Тета выплеснулось наружу язвительностью. Вервульф и бровью не повел. «Как я сказал, процедура требует засвидетельствования личности. Так прописано в законах. Правило не имеет отношения к досье, хранящемуся у нас. Прежде чем подписать что бы то ни было, мы требуем независимого юриста», — поддержала Бету Огни. «Я вызову адвоката племени. Он сейчас как раз в городе». Губы Тета поневоле дрогнули в улыбке. «С такой женщиной не пропадешь. А сам-то растяпа. Как не допер. Первое, что нужно предпринять, звонок адвокату, а не сопли на пустом месте разводить. Если эта женщина еще усомнится насчет Тарла, надо сделать все возможное и невозможное, чтобы ее убедить. Огня рождена для роли альфа-самки, а вожак еще никогда не выглядел таким счастливым, вдохновленным, уверенным». Тед набрал телефон Фраса. «Не только лучшего юриста стаи, но и одного из первых адвокатов страны. Не чурались нанимать Кана даже генты, когда случалась безвыходная ситуация. Полицейская машина сорвалась с места, Салиф ввел, Эрлиф напряженно следил за Тетом, подробно объяснявшему юристу, что стряслось, куда прибыть. Фраз включился в происходящее сразу. Недаром Тарл поручал ему самые сложные дела своей и других стай. «Еду», — взял под козырек, хотя, судя по замечаниям, стуку судейского молотка, взял под козырек, хотя, судя по замечаниям, стуку судейского молотка, звонок сорвал его с процесса. Фраз уладит, на то он и Фраз. Еще подростком, примерно ровесники Тарела, он выходил сухим из воды из любых передряг. Даже когда не смог пройти посвящение, откопал где-то в рукописях до исторического совета племен якобы мальчик ко дню убитого медведя, победивший Вербера в драке и зачавший ребенка, не обязан спариваться с пантерой. Увы, предки забыли уточнить, что забеременеть должна людоедка, хотя все знали, что именно это имелось в виду, а под фразой «одолеть медведя» подразумевалась гибель естественного врага. Хитрец не растерялся, привел смертную, клявшуюся, будто понесла от него, но ребенок не выжил, стало быть, тест на отцовство невозможен. Следом заявился парнишка из племени Бьорна, уверившись, что Фраз повалил его, обездвижив и хорошенько отмутузив. Историю подтверждал соплеменник поверженного, будто бы случайно услышавший шум драки, прибежавший на помощь, но явившийся к шапочному разбору. Парнишки-верберы с пеной у рта утверждали, если бы не прохожий собрат, конец бы противнику будущего грозы прокуроров. Самые древние людоеды клялись, что никогда на их памяти, памяти их дедов и прадедов, обряд посвящения не отменяли. Отключив мобильник, Тед постарался скрыть удовлетворение. Ему не впервые приходилось наблюдать, как служители порядка, нечасто работавшие с канами, ошибались на их счет, полагая людоедов недалекими дикарями. Не мудрено, Обычаи рас располагали к таким заблуждениям. Каны не стремились менять предрассудки. Чем проще ты кажешься, тем лучше обвести вокруг пальца окружающих. Бета метнул взгляд на Огни. Спокойно, рассудительно, собрано. На лице не промелькнуло ни сомнения, ни страха. На долю секунды она будто бы отключилась. Невидящий взгляд уперся в одну точку, руки чуть поддались вперед, плечи оторвались от сидения машины. Тед готов был поклясться, что вокруг спутницы мелькнул ореол золотистого ящера, дракона, как описывали их мифы о Джагара, как звали их все, кроме людей. Видение было молниеносным, сродни проблеску солнца меж свинцовых туч, отвоевавших небо для грозы, красивым и необыкновенным. Тед Кан, оборотень, по сути своей мифологическое существо, повидавший немало себе подобных и прочих удивительных тварей, ощущал себя так, словно угодил в детскую сказку, феерию потрясающих волшебных событий. Видение пропало, оставив в душе Беты крупицы чистого восторга, от которого захотелось вскочить, заорать во всю луженую глотку и сплясать один из диких танцев предков. Огни повернулась к нему и очень уверенно заявила: «С Тарлом все в порядке. И, Тед, я буду с ним, если мои проблемы позволят». «Проблемы? Надо срочно решать ее проблемы». Тот еще никогда не чувствовал столь острую нехватку информации, казавшуюся жизненно важной. «Тарл о них знает?» — схватился за догадку, как за спасательную соломинку. «Да», — голос Огни звучал тише и чуть печальней. «Отлично, Тарл не может не решить проблемы такой женщины, впервые столь глубоко задевшей за живое, единственно возможной пары».